Глава 10. Темные тела Светлой Церкви. Часть 2. Начать поиски ответов я решил с той самой непонятной книжки, найденной нами в подземной пещере. Совсем небольшая, размером с ладонь, в переплете из черной кожи с изрядно потемневшей, но все еще красивой отделкой из тонких серебряных нитей вдоль переплета. Некогда изящная вещица, за все прошедшее время с вылазки под подкову, я так и не удосужился заглянуть в нее, и вот теперь собирался наверстать упущенное. Действовать пришлось медленно и аккуратно. За то время, что книжица пролежала на берегу подземного озера, она изрядно отсырела, набухла, и большинство страниц намертво слиплись друг с другом. Если бы не прочный кожаный переплет, то книга давно уж превратилась бы в клочья мокрой бумаги. Слава создателю, неизвестный переплетный мастер сработал на совесть. Осторожно открыв книгу на первой странице, я с удивлением уставился на идеально белое птичье перо, зажатое между переплетом и страницами. Пышное, с толстым стержнем, кончик испачкан в чернилах. Обычное письменное перо. Вот только чистенькое перышко настолько сильно контрастировало с плачевным состоянием книги, что я невольно насторожился. За столько лет, чтобы ни одного пятнышка. Прошедшие дни научили меня опасливости. После недолгих раздумий я вытащил нож, самым кончиком лезвия подцепил перо и скинул его на стол. Ничего не произошло, и я облегченно перевел дух. «Это всего лишь магическое стило. Оно не кусается», — прозвучал такой знакомый насмешливый голос. Отец Флатис пожаловал. «Святой отец», — смущенно поприветствовал я его. Кивнув в ответ, священник подошел к столу, протянул руку и смело взял перо. Небрежно повертел его в руках, он протянул перо мне. «Оно не подвластно времени», — пояснил он, старательно скрывая насмешливые огоньки в глазах. «Чернила никогда не кончатся. Перо не надо затачивать. Если не сломать, будет служить вечно». Полвека назад его придумали придворные маги по заказу королевской канцелярии. «Попробуй, проведи по бумаге». Послушавшись совета, я провел пером по бумаге. Стило оставляло за собой четкую линию черных чернил. Поразительно. Спустя столько лет магия продолжала работать. Не требуется постоянно макать перо в чернильницу. Оно не оставит кляксы. «Спасибо за разъяснение, отец Флатис», — поблагодарил я священника и отложил перо на край стола. «Любопытная вещица. Может, вы согласитесь помочь мне с еще одной загадкой?» «В чем именно, сын мой?» — живо заинтересовался святой отец. Ткнув пальцем в книгу, я пояснил священнику, где именно мы ее нашли, и он нахмурился. «В чем именно, сын мой? Вещи мертвых лучше не трогать без веской причины», словно порицая, заметил он, мимоходом затворив отгоняющий зло знак. «Я понимаю, но ситуация такова, что мне нужны знания, и я согласен их черпать из любого источника, святой отец. Предупрежден, значит вооружен». «Как? Предупрежден, значит вооружен?» — недоуменно переспросил священник. «Какое удивительное присловие. Никогда раньше не слышал. Но в этом определенно есть смысл. И еще, сын мой, помни, не из каждого источника стоит пить. Иногда жажда и голод во сто крат лучше, чем ложное чувство насыщенности». «Ну да, напьешься, а потом блеять начнешь, и рога вырастут», — буркнул я и с удовольствием наблюдая выражение непонимания на лице обычно невозмутимого святого отца. «Что я несу?» — мелькнуло у меня в голове. Пожав плечами, поймав себя на мысли, что копирую излюбленный жест Рикора, и подвинувшись, я освободил для священника место за столом. Спустя 5 минут мы сидели, уткнув глаза в раскрытую перед нами книгу. Прямо-таки идиллия. На большей части страниц текст расплылся и превратился в неразборчивые каракули. Лишь к середине книги большая часть текста оказалась в сохранности, ну или, по крайней мере, разборчивой для чтения. Это оказался дневник. Предельно откровенный, к сожалению, достаточно неряшливый. и заполняемый крайне нерегулярно, дневник некой Ксистеры Ван Лорг и, судя по записям, фаворитка самого короля, а проще говоря, его любовница, Пассия. «Интересно», — усмехнулся я, оторвавшись от дневника. «Думаю, скелет, что поменьше, как раз и принадлежал Ксистере Ван Лорг. Вопрос в том, кому принадлежит скелет большего размера, костяк мужчины». «Это несложно, сын мой, он никто. Ни дворянской крови, ни титула, ни денег. Ничего», — отозвался священник и зашелестел пожелтевшими страницами. «Вот как? Вы знаете его имя?» «Я знаю всю трагическую историю Ксистеры Ван Лорг и ее возлюбленного Мартиса Лизенгейла. До самого момента, когда они пересекли границу диких земель». «Очень интересно», — протянул я, прямо взглянув на своего отца. «Прямо взглянув на святого отца. Вы досконально знаете мою не менее трагическую историю, знаете? Про Ксистеру Ван Лорг. Вы любите собирать слухи? Нравится копаться в грязном белье?» «А как же? Самое любимое мое занятие, сын мой», — улыбнулся священник, не обидевшись на мои слова. «Вот только не я, церковь». «Церковь?» — поразился я. «Зачем церкви Создателя нужны все эти дворцовые страсти? Все эти истории с печальным концом? Я думаю, вы интересуетесь только делами духовными, искореняете ересь и несете свет Создателя в самые темные уголки империи». «Так оно и есть, Корис. Церковь никогда не вмешивается в дела мирских. Ей интересны только некоторые особенные истории, вернее, герои этих историй». «Что может быть общего между мной и любовницей короля?» — засмеялся было я, но, наткнувшись на жесткий взгляд отца Флатиса, осекся. «Не догадываешься?» «Дикие земли», — пробормотал я. Часть кусочков мозаики со звонким щелчком встали на свое место. Церковь Создателя интересовалась всеми, кто уходил в дикие земли. «Правильно, сын мой, именно так. Вас объединяет изгнание на территорию диких земель с целью основания постоянного поселения». Но тогда возникает следующий вопрос, святой отец. Зачем? Зачем церкви дикие земли? Очень сомневаюсь, что вы решили донести свет истинной веры до темных сердец шурдов». «Вот как?» — наигранно удивился священник. «Церкви Создатель не безразличен ни один из живущих, так же как не важна его раса или титул». «Но тогда вы теряете время, святой отец», — парировал я. «Возможно, стоит поспешить к шурдам и со свойственным вам пылом прочесть им пару молитв, дабы принести мир в их озлобленные души. Что скажете? Правда, подозреваю, что слушать вас они не станут, но встретят довольно радостно, и через пару недель мы вновь встретимся со святым отцом Флатисом в виде костяного паука со светящимися глазницами». «Не юродствуй, Корис», — сверкнул глазами святой отец. «Простите, отец Флатис, просто не люблю, когда со мной играют». «Все, что делает церковь, делается во благо. Помни это, сын мой. Понадобится, и я первый войду к шурдам с молитвой на устах». Выпустив пар, священник немного помолчал и задумчиво продолжил. «Знаешь, ты этого, конечно, не помнишь, но перед тем, как ты потерял память на той памятной охоте, мы с тобой частенько беседовали, чтобы скрасить разговором долгий путь. Я даже присутствовал на самом суде, когда тебе вынесли приговор». «И?» — сказал я. «Тогда молодой барон Корис ван Истер был всего лишь перепуганным юнцом, считавшим, что его жизнь кончена. Ребенок. Помню, как ты, размазывая по щекам слезы, молил судью дозволить тебе кинуться в ноги королю и вымолить пощаду. Клялся, что всегда будешь истинно преданным короне, как и твой ныне покойный отец. Более того, ты сам предложил отправить своих людей в дикие земли, чтобы они искупили твою вину перед королем. Ты хотел отправить преданных людей на верную смерть». Я брезгливо поморщился. Мерзость. Бывший Корис был настоящей тряпкой и думал только о себе драгоценном. «Пусть будет так», — жестко ответил я. но тот человек умер, погиб на охоте, затоптанный кабаном. «Ты хочешь сказать, что сейчас я сижу в компании с мертвецом?» — усмехнулся священник. «Я не хочу тебя корить или ударить в больное место, сын мой. Я всего лишь смиренный священник. Не мне судить людей». «Ага, куда же смирений? Знаем мы таких», — пронеслось у меня в голове, но вслух я не сказал ничего. «Я лишь хочу сказать, что сейчас передо мной сидит совсем другой человек, жесткий, умеющий принимать решения и брать на себя ответственность за других. Лидер, таким был твой отец». «Людям свойственно меняться», — неохотно буркнул я. Он и моего отца знал. «Конечно, сын мой, конечно», — согласно кивнул священник, пытливо смотря мне в глаза. «Я часто разговариваю с людьми, да они и сами приходят ко мне, ища поддержки или ободрения. Не только я заметил произошедшие с тобой изменения, но, что интересно, им больше нравится новый Корис ван Исер, чем его предыдущая ипостась. Они, конечно, не говорят этого прямо, но я умею читать в глазах. Все твои люди молятся за твою жизнь, но никто не попросил Создателя возвратить тебе утраченную тобой память». «Да? Значит, с топорами кидаться не будут?» — невпопад буркнул я, вызвав тонкую улыбку на лице отца Флатиса. «Не будут. Они молятся за тебя, сын мой. А про ту историю с Рикором я знаю, поторопились. Неужто я не замечу перевертыша рядом с собой? Прости их, Создатель!» Священник раздосадованно махнул рукой и чуть помедлив добавил. «Ты сделал хорошее дело, спася детей из разграбленного поселения». «А что у меня? Был выбор?» «Выбор есть всегда, сын мой. Вопрос в том, какую дорогу мы выберем для своего пути. Ты мог просто оставить детей там и забыть о их существовании». «Ну да», — сказал я. «Да за такое меня собственные люди бы на мечи подняли». «Не думаю. Лишние рты в голодную пору?» «Ладно, мы собирались узнать печальную историю Ксистеры. Думаю, мы можем уверенно утверждать, что она именно печальная, и немного отклонились в сторону». «Вы правы, отец Флатис», — машинально ответил я, прокручивая в голове недавнюю беседу. «Старый хрыч!» — священник слишком быстро переменил тему, так и не ответив на интересующие меня вопросы. «Умен. Дал понять, что заметил все происходящие со мной странности, хотя тут же сделал шаг назад, указав на то, что находится на моей стороне. Поблагодарил за спасение детей и одновременно дал понять, что в дела церкви вмешиваться не позволит. Ух, и непрост, святой отец Флатис. Ох, непрост. Но время для расспросов еще придет, и вот тогда ответить ему придется». Вернувшись к дневнику, я спохватился. Ничего не знаю о начале истории Ксистеры Панлор. Я обратился к священнику. «Святой отец, не могли бы хоть немного развеять туман над этой историей, до того, как они были изгнаны в дикие земли, а уже потом вернемся к дневнику?» «Хорошо, сын мой», — согласился священник и сверху вниз провел ладонью по лицу, собираясь с мыслями. «Особенно рассказывать нечего, хотя... в наше время нечасто человек готов рискнуть всей своей жизнью из-за любви. Ксистера ван Лорк рискнула и потеряла все. Еще в юности графиня славилась своей красотой, и если учесть, что ее мать, графиня ван Лорк, славилась не меньшей практичностью и дальновидностью, то можно сказать, что судьба дочери была предрешена. Все знали, как старый король падок на молоденьких красоток. Я не буду рассказывать о никогда не кончающихся столичных политических интригах. Думаю, и так ясно, что все борются за благосклонность королевской особы и готовы ради этого пойти на все. Итак, когда молоденькая Ксистера достигла 15-летия, состоялся ее первый выход в свет на придворном балу, устроенному в честь празднования дня рождения короля. Она произвела фурор. Совсем юная, изящная и ослепительно красивая. На протяжении всего бала мужчины не сводили глаз к Ксистере. Не был исключением и сам король. План старшей графини ван Лорк полностью удался. Бал едва окончился, а король уже удалился в свои покои. Думаю, не надо уточнять, что ушел он не в одиночестве. Так началось восхождение ослепительной звезды Ксистеры, знаменитой фаворитки короля, влюбившейся словно юнец. Король не жалел золота и земель, щедрой рукой наделяя рот Ван Лорка, потакая любой прихоти любимой фаворитки. Мать Ксистеры была более чем довольна и с наслаждением купалась в деньгах и власти, не задумываясь о том, что ее родной дочери приходится делить ложе со стариком. Так продолжалось более 2 лет. Графиня, мнящая себя умной, проницательно не учла только одной, совсем маленькой, но чрезвычайно важной детали – возраста своей дочери. Всем известно, что в определенном возрасте девушки влюбчивы словно кошки и совершенно не думают о последствиях. Не избежала этой участи и Ксистера. На ее беду она познакомилась с начальником охраны Мортисом Лизенгейлом. Видный мужчина, едва достигший 30-летия, а в таком возрасте занять пост начальника дворцовой охраны дано не каждому. Увидев красавицу Ксистеру, он потерял рассудок навсегда и бесповоротно. Священник на мгновение прервался, вспоминая события прошлого, и я, воспользовавшись возникшей паузой, подозвал кухарку и попросил принести 2 кружки травяного отвара. Надо сказать, что слушал я отца Флатиса, затаив дыхание. У него несомненный дар рассказчика. Святой отец благодарно кивнул и продолжил. Любовь между Ксистерой и Лизенгейлом вспыхнула мгновенно, и ослепленные страстью любовники потеряли всяческую осторожность. Не прошло и недели, а король уже знал все. Кара последовала незамедлительно. Мортиса обвинили в измене и заточили в казематы дворца. Ксистеру под конвоем отправили обратно, в родовое имение. Ну а дальше все пошло по накатанной колее. Мортиса Лизенгейла вместе с уходящим караваном отправили в дикие земли. На этом история должна была закончиться. Финал был предсказуем. Король все еще питал чувства к молоденькой фаворитке, и не прошло бы и года, вернул бы ее ко дворцу. Этого не случилось, король повторил ошибку старой графини. Ее не учел безрассудный возраст Ксистеры и ее любовь к Мортису. Спустя 3 дня после изгнания домой, она бесследно исчезла из имения и растворилась в ночи. Взбешенная графиня, уже чувствуя потерю всякого влияния на короля, по горячим следам пустила погоню, но нагнать Ксистеру не удалось. Из дома пропала лишь дорожная одежда, быстрая лошадь из конюшни и немного золота. Куда именно направилась девчонка, гадать не приходилось, вдогонку за Лизенгейлом. Посланные на поимку юной графини опоздали, прибыли к пограничной стене на день позже, когда караван поселенцев уже бесследно растворился на территории диких земель. Людям графине пришлось возвращаться с пустыми руками. Король горевал недолго. Не прошло и месяца, как им вовсю крутила новая фаворитка. Старая графиня Ван Лорк, лишенная милости короля, осталась неудел и практически не покидает своего имения. Все описанные мной события случились 5 лет назад. Это все, что я знаю, сын мой. Остальное покрыто мраком тайны, и внимательно прочитав дневник, думаю, мы сможем пролить свет истины на финал этой истории. Несомненно, отец Флатис, несомненно, ответил я, несколько ошарашенный последней вычурной фразой священника. Обязательно прольем этот, как его, свет истины. Ваш отвар, прощебетала подошедшая кухарка, ставя на столешницу 2 глиняные кружки. Поблагодарив расторопную женщину, мы, прихлебывая горячий отвар, сгорбились над открытой книгой. Похоже, азарт захватил и священника, и он сопя водил по исписанным красивым почерком страницам, пальцем старательно выискивая более-менее разборчивые места. Святой отец оказался прав, как всегда, и по несвязанным обрывкам текста я убедился, что речь идет именно о той Ксистере Ван Лорк. Пролистав большую часть дневника, мы наконец добрались до того места, как девушка воссоединилась с отрядом поселенцев и с Мортисом. Это свершилось, наконец-то я добралась. Мои молитвы Создателю были услышаны, И вот я в объятиях любимого. Я ни о чем не жалею. Уверена, что все страшные слухи о диких землях сильно преувеличены, и на самом деле там вполне можно жить. А мне для счастья нужно лишь знать, что любимый человек рядом, а с остальными бедами мы справимся сообща. Боюсь лишь, что мать послала за мной погоню, и лишь на Создателя уповаю, что поможет он и оградит от этих страж. Даже текст обрывался и продолжался в этом месте. Сегодня мы пересекли пограничную стену. Я уверен, что погони не последует следом за нами, и это значит, я окончательно свободна от своей матери и от проклятого старика-короля с его липкими противными поцелуями. Странно, но похоже, что из всего отряда улыбаюсь лишь я, остальные выглядят так, будто уже считают себя умершими. Чушь. Тут точно такой густой лес, как и по ту сторону стены. Небо такого же цвета, также поют птицы и стрекочут цикады. Рядом с повозкой, где я сижу, едет мой Мортис. Какое счастье говорить это слово «мой» по отношению к Мортису. Ведь именно этого я была лишена во дворце. Когда я чувствую, что он рядом, то меня наполняет такое чувство защищенности, что это невозможно описать на бумаге. «Мой Мортис, я так тебя люблю». 8-й день пути по диким землям. Вчера под вечер исчезло двое мужчин, шедших самыми последними. Исчезли бесследно. Кто-то из женщин, сидевших в повозке, начал было говорить, что они слышали вскрик и страшный хруст. Но Мортис заставил их замолчать и сказал, что все это им привиделось от испуга. А пропавшие мужчины, скорее всего, решили дезертировать и сейчас направляются обратно к стене, где их ждет теплый прием. Конечно, он прав. Что могло случиться с двумя умелыми воинами? Ничего. Просто эта глупая деревенщина нагнетает панику. Все-таки между нами дворянами и этим быдлом лежит целая пропасть. Мы никогда не будем паниковать понапрасну. Как бы то ни было, мы продолжаем путь. Еще 2 недели пути, и мы будем на месте. Я уже вижу, словно воочию, большой и светлый дом, где будем жить я и Мортис, и у нас все будет хорошо. Думаю, к дому надо сделать небольшую пристройку для слуг, хотя с них и сарая должно хватать. Дальше текст опять обрывался. 15-й день пути. Создатель, как же я устал от этой проклятой повозки, от которой у меня болят все кости. Вот уже 2 дня я не разговариваю с Мортисом. Надо же, такое подумать. Он приказал мне, урожденной графине Банлорг, помочь этим крестьянам готовить ужин. Похоже, он сошел с ума. Конечно, я самым суровым тоном дала понять всю глубину его заблуждения. Возможно, я прощу его ошибку, если сегодня он приползет ко мне на коленях и вымолит прощение. Я уже начинаю жалеть, что покинула двор ради этого неотесанного солдата. Хотя, возможно, на нас так действует сама атмосфера этой проклятой создателем земли. Сегодня уже 2-ю ночь буду спать одна. Мне страшно. Как жаль, что с нами нет священника. Как бы я хотела излить ему душу. Хмыкнув, я недвусмысленно ткнул пальцем в тот кусок текста, где наивная девушка сетовала об отсутствии в отряде поселенцев священника. Но Тицфлатис, сделав вид, что ничего не заметил, перелистнул страницу, и мы продолжили чтение. Я уже сбилась со счета, какой сейчас день. Как я хочу принять ванну с благовониями и, облачившись в шелковую ночную рубашку, забраться в свою уютную постель. Увы, все это осталось далеко позади. Как я могла так ошибаться в Мортисе? Что я в нем нашла? О, Создатель, у меня было все в этой жизни. Что можно пожелать? Я отказалась от всего ради этого. Сегодня он посмел накричать на меня. Накричать прилюдно. Сказал, что если я не буду приносить пользу, то он бросит меня одну. Он не посмеет. Я, конечно, не испугалась угроз Мортиса, но чтобы не усугублять нашу ссору, согласилась помочь с ужином. Проклятая картошка так плохо чистится, а эта холодная вода куда приходится окунать руки. Фу. Сейчас мои некогда ухоженные пальчики ничем не отличаются от рук крестьянки. Какой позор. Мамочка, я так хочу к тебе. Теперь я понимаю, что ты желала мне только добра, а я, наивная, позволила задурить себе голову. Прости меня, любимая мамочка. Сегодня мы не досчитались сразу троих человек. Воины и женщины с маленьким ребенком. Они были на последней повозке, и мы не сразу хватились их. Какой ужас! Создатель, неужели с ними случилось что-то плохое? Мортис опять говорит, что они просто решили уйти назад. Но ему мало кто верит. Да и как? Ребенок едва начал ходить. Как с такой ношей возможно осилить дорогу назад, не взяв с собой припасов и оставив оружие? Я больше не верю уверениям Мортиса, и мне страшно. За каждым кустом, за каждым камнем чудится опасность. Как я хочу в теплые такие надежные объятия Мортиса, чтобы не было так страшно. В пути никто не разговаривает, и это безмолвие хуже всякой пытки. Спасибо Создателю, до конца пути осталось не больше недели. О, Создатель! Прошу, помоги мне и спаси меня от этого ужаса. Это все, о чем я прошу. Я согласна на все, лишь бы спасти свою жизнь. Здесь очень темно и жалкий свет факела. Лишь с трудом создает крошечный островок света. Промокшая одежда липнет к телу. Мне все никак не удается согреться. Я не знаю, сколько мы уже сидим в этой отвратительной и холодной пещере. От всего нашего отряда осталось лишь два человека. Я и один из воинов. Милостивый Создатель, все случилось так неожиданно. Мы как раз достигли бурной реки, и мужчины начали рубить деревья, чтобы соорудить переправу. Когда на нас напали ужасные твари, больше всего похожие на изуродованных огромных пауков. Я видела их лишь мельком, но могу поклясться, что вместо голов у них были человеческие черепа с ярко светящимися глазницами. Леденящие кровь крики разрываемых на куски детей до сих пор звенят у меня в ушах. Я своими собственными глазами видел, как погиб мой возлюбленный Мортис. Одно из чудовищ проткнуло его насквозь, и от ужаса я потеряла сознание. Очнулся от холода речной воды. Уже позднее я узнала, что один из оставшихся в живых воинов успел схватить меня и, спасаясь от тварей, прыгнул в реку. Бурное течение быстро отнесло нас в сторону, и вскоре залитый кровью берег скрылся за поворотом. Несколько пауков бежало за нами по берегу, но они не осмеливались войти в воду, и это спасло нас от участи остальных поселенцев. Мы долго боялись подплыть к берегу, а потом оказалось слишком поздно. Река с ревом срывалась с обрыва и уходила под землю. Тот краткий путь под землей я не забуду до конца своих дней. Не знаю, каким чудом мы остались в живых. Вдоль наигравшись течение выкинуло нас в воды подземного озера, на берегу которого я и пишу эти строки. Спаси нас, Создатель. Воина зовут Арсель, сейчас он умирает в агонии. Арсель пытался найти выход из нашей подземной тюрьмы и сорвался со стены, угодив спиной на камень. Похоже, скоро я останусь одна. Мне уже все равно. Сейчас я допишу эти строки и лягу, обняв Арселя. Он бредит и все зовет какую-то Метельду, шепчет, что ему холодно, и просит укрыть теплым одеялом. Попытаюсь согреть его теплом своего тела. Я буду молиться за наши души, и все, что я прошу у Создателя, так это Толя. На этом месте все опять оборвалось. Перевернув последнюю страницу, я убедился, что больше не написано ни строчки. Это была последняя запись урожденной графини Ксистеры Ван Лорк. 17 лет от роду. «Да», — задумчиво протянул я, закрывая потрепанный дневник, — «и сказать нечего». На редкость наивная девушка, поддакнул отец Флачес и тут же поправился. «Была». А второй скелет, оказывается, принадлежал вовсе не Мортису, а некоему Арселю. Так что в этот раз вы немного ошиблись, святой отец, не удержался я от соблазна поддеть святошу. «Никто не безупречен, сын мой», – парировал отец Флатис и неожиданно спросил. «А перышко это не пожертвуешь на благо церкви? Тебе особо ни к чему, а мне так в самый раз пригодится. Молитвы записывайте, до названия трав лечебных». «Да», – недоверчиво буркнул я, и, повертев в руках невесомое перо, все же пересилил себя и протянул его священнику. «Благодарю, сын мой!» — совсем неблагодарным тоном сказал священник, и спустя миг магическое перо бесследно исчезло в складках его одеяния. «Для церкви ничего не жалко», — не менее фальшивым голосом ответил я. «Приятно слышать такое благочестивое рвение, сын мой», — нехорошо обрадовался священник, сверкнув очами. «А когда уж фундамент церквушки заложим-то? А то как гоблины нечестивые в пещере службы устраиваем. Негоже так, сын мой». Протянул я, лихорадочно прокручивая в голове варианты ответа. «Портить худой мир с отцом Флатисом очень не хотелось. Обязательно построим отец Флатис. Слово даю. Вот со стеной закончим и сразу начнем церковь отстраивать. Вы мне лучше вот что скажите. Так или иначе, мы натыкаемся уже на второй отряд поселенцев. Но вот ведь совпадение. Ни в одном из них священника не было. Не прольете, как вы любите говорить, так сказать, свет истины на эту странность? В поселении Ван Ферсис нет даже захудалой часовенки. Покойная ксистера Ван Лорг сетовала, что за отсутствием священника некому излить терзание девичьей души. Лично меня это наводит на некоторые сомнения. Ведь в нашем отряде священник как раз-таки имеется. Что скажете, отец Флатис?» Услышав неприятный вопрос, священник как-то подобрался, кинул на меня пронзительный взгляд из-под кустистых седых бровей, недовольно пожевал губами, но, к моему удивлению, все же ответил. «Это так. Последние десятилетия с отрядами поселенцев не отсылают священников. Церковь против попыток заселения диких земель, где столь явно проявляется влияние темного. Печальный опыт последних лет отвратил церковников от этих попыток. Ни одно из поселений не продержалось больше 5 лет, и поселение Ван Ферсис не больше, чем удивительное исключение из данного правила. Большая часть таких отрядов пропадает в пути, от остальных вестники перестают приходить уже через 1/2 года, а потом тот голос святого отца посуровел. Потом ушедшие возвращаются к пограничной стене в виде гниющих зомби и костяных пауков, и их души корчатся в бесконечной агонии. Когда очередной отряд вернулся обратно в качестве нежити, терпение церкви лопнуло, и появилась специальная булла, по которой служителям церкви строжайше запрещено пересекать границу диких земель или же поддерживать в людях желание сделать это. Вот тебе и причина, сын мой. Ты слепо роешь грязный придонный ил, лишь мутя кристально чистую воду». «Не думаю», — отрицательно покачал я головой. «Ты подвергаешь мои слова сомнению?» — негодующе вскинулся священник, со стуком припечатав кружку с отваром к столу. Кружка отчетливо тренькнула, и по ее боку потянулась извилистая трещина. «Ну вот, так скоро и пить нечего станет». «Нет, святой отец», — я примиряюще поднял ладони. «Я лишь хочу сказать, что это лишь одна из причин, причем не самых важных. Что стоит жизни тысячи людей в обмен на искоренение шурдов и некромантов и возвращение диких земель в лоно Создателя? Ничто. Церковь, не сомневаюсь, положит и сотни тысяч жизней на алтарь, но своего добьется. А вы говорите о каком-то десятке жалких отрядов поселенцев. Не смешите меня, отец Флатис». «Ты говоришь очень опасные слова, сын мой. Слова вольнодумца. Если не сказать похуже», — без угрозы произнес священник, вновь опускаясь на скамью. «Я говорю правду, и вы это знаете не хуже меня, и хуже мне от этих слов точно не станет», — дерзко парировал я. «Оставим это церкви, сын мой», — остановил меня священник. «Я не желаю обсуждать дела церкви, но ты недалек от истины. Есть еще одна причина, по которой церковь против этих попыток. На ужасном опыте мы успели убедиться, как нахождение людей в диких землях может привести к чудовищным последствиям». «Последствия?» «Да, похоже, сегодня я примерил на себя лоскутный плащ трактирного рассказчика. Ладно, слушай, 20 лет назад в дикие земли ушел очередной отряд поселенцев. В то время церковь еще не теряла надежды принести свет истинной веры на эти оставленные Создателем земли. В составе того злополучного отряда было 300 человек. большая часть которых была ветеранами имперской армии и умели держать оружие в руках. С ним был отправлен священник Гризерис с двумя послушниками, дабы укрепить дух поселенцев и оградить от зла и скверны диких земель. За 2 недели пути отряд благополучно дошел до указанного места, откуда и был послан вестник, сообщающий, что все в порядке. Чуть позже последовал еще один вестник, уже от отца Гризериса, в котором радостно сообщалось, что постройка церкви почти завершена, и вскоре они уже начнут проводить службы. Поистине радостные известия. «Ну, и что дальше?» – заинтересованно поторопил я умолкшего священника. «Ничего», – тихо ответил священник. Я осенил себя знаком Создателя. Больше вестей не было, поселение умолкло навсегда. Кто знает, что именно случилось, но, думаю, можно смело утверждать, что все они мертвы. Упокой Создатель их души. Но речь не о них. Спустя 3 года в окрестностях приграничной деревушки, лесное подворье, 100 дворов, не больше, начали исчезать люди, один за другим. И ладно бы одинокий путник, или так, караван торговцев захудалый, можно списать и на разбойников на худой конец. Но ведь и имперские патрули пропадать начали, а к солдатам с ржавыми топорами и вилами не подступишься, враз на корм воронью пустят. Империя огромна, и, как это часто бывает, никто не придал этим случаям особого значения. Спохватились, лишь когда из окрестных мест народ бегством спасаться начал. Такие страсти рассказывали, что и не сразу поверишь. Мертвецы с могил вставать начали, родители собственных детей в жертву приносят. Церкви сжигают. Слухи до самой столицы докатились. Только тогда за дело всерьез взялись. Отрядили в лесное подворье целую армию. Отряд имперских конных кирасиров, подкрепленный им парой стихийных магов. Церковь 5 священников отрядила. В их число и я попал. Еще на подступах начали терять людей. А уж когда дошли, отряд добрался до деревни засветло. Думаю, это нас и спасло. Нежить солнечный свет не особо жалуют, а там нас уже ждал теплый прием. Зомби, поднятые скелеты, некромант. «Подождите», — возбужденно перебил я священника. «Мертвяки, некромант, и все это там, за пределами диких земель?» «Именно! В обычной захудалой деревушке в 20 лигах от пограничной стены. Ты слушай дальше. Слава Создателю, с его помощью справиться удалось почти без потерь». Ну и маги, конечно, подмогли. Не без этого, неохотно признался священник. Обычную нежить упокоили быстро. Под самый конец и некромант пожаловал, облаченный в белоснежную сутану. Священник Гризерис, по которому мы уже и за упокойную служить успели, и оба послушника при нем. Только они уже, в виде разлагающихся зомби. А Гризерис живеханик. Руки, словно для дружеского объятия, в сторону расставил. И, улыбаясь во все зубы, к нам направился. «Подождите, вы хотите сказать, что священник Гризерис и был тем некромантом?» «Точно. Он и заварил всю эту кашу с нечистью. Превратил лесное подворье в могильник за 2 месяца. Так-то вот. И это на территории империи, за много лиг от диких земель». «И что дальше-то?» «А что дальше? Это уже был не святой отец Гризерис, которого я знал, а нечто другое. Темные магии за лигу несет. Тварь. Причем крайне живучая. Кирасиры в него 50 арбалетных болтов всадили. Маг огненным шаром приложил, а он все не умирает. Топорами на куски порубили, только тогда затих. Послушники его обычными зомби оказались. С ними легко справились. А как останки осмотрели, тут и началось самое интересное. Даже мертвым Гризерис не упускал из руки странный костяной кинжал. Зазубренная, что твоя пила лезвие, и изогнут полумесяцем. Чтобы его вытащить, пришлось Гризерику пальцы обрубать. Один из кирасиров его в руку взял, повертел в пальцах, рассматривая. Встал, развернулся и с размаху всадил в шею стоящего рядом мага. Маг на землю повалился, хрипит, из расчеченной шеи кровь фонтаном, а кирасир неторопливо так к сержанту поворачивается. А на лице счастливая улыбка расползается. Только тут мы и отмерли. Кирасира на топоры взяли. Руку с оружием обрубили по локоть. Потом один из солдат обухом тот кинжал в пыль размолотил. Только закончили и дух перевели. Убитый маг поднялся. готовый зомби. Сам встал, безо всяких ритуалов и заклятий. Пришлось и его упокоить. Только тогда все и закончилось. Мы над телами все нужные обряды совершили, а солдаты деревушку дотла сожгли. Да и кто там теперь жить захочет? Вот тебе и вся история как есть. Главная опасность состоит не в опасности самих диких земель, а в том, что до сих пор хранится здесь темное наследие, оставшееся с последней войны. Ритуальные предметы для жертвенных обрядов, магические книги некромантов, зачарованное оружие. Бремя над ними не властно, бери и владей. Хотя еще вопрос, кто хозяином будет. Я ведь отца Гризериса хорошо знал, святой человек был, и все равно не выстоял и силе темного покорился. Весело, протянул я, все еще находясь под впечатлением от услышанного. Весело? Ты считаешь это забавным? Нет, это страшно, Дицфлатис, очень страшно. Надо предупредить охотников, держаться подальше от всего непонятного, не приведи Создатель. Священник пристально посмотрел мне в глаза и удовлетворенно кивнул. Ты на самом деле понял, хорошо, по глазам вижу, хочешь спросить про меня. Отвечу, так, это дела церкви, сын мой, и поведать о них я не могу. Церковь идет своим путем, и не нам ей противиться. С тобой это никак не связано. Знай, все, что в моих силах, сделать ради людей, я сделаю. Честный ответ, отец Флатис. Не скажу, что это-то, что я хотел услышать, но думаю, большего вы не скажете. Отец Флатис давно уж попрощался и ушел, не позабыв еще раз напомнить о возведении церкви, а я еще сидел и переваривал нашу с ним беседу. Нужно было все разложить по полочкам. То, что отец Флатис много не договаривает, и так ясно, учитывая, что я здесь полновластный хозяин. Я могу надавить на старика, вот только что это даст? Ничего. Я только потеряю поддержку священника и, самое главное, его силу против нежити, в несомненной пользе которой я уже успел убедиться. К тому же, сегодня отец Флатис был на редкость откровенным и поведал много интересного. Кто знает, что будет при следующей беседе. Торопиться не будем. Применить такой тяжелый аргумент, как раскаленный нож между ребер, я всегда успею. Дневник, наполненный любовными переживаниями молодой девчонки, тоже много не дал. Зря потраченное время. Единственное полезное замечание относилось к тому, что пауки не осмеливаются заходить в бегущую воду, не умеют плавать или боятся текущей воды. Если боятся, то почему? Даже если боятся, как это может помочь нам? Тщательно обдумав эту мысль, я пришел к выводу, что для нас это бесполезное знание. Единственное, что мы могли сделать, выкопать перед стеной глубокий ров и пустить туда воду из ручья. Но учитывая подступающую зиму с ее морозами, мы получим хороший каток. Вот шурды порадуются, и мясо, и развлечения в одном месте. Ну и самое главное, непростительное распыление рабочей силы. Нет, отвлекаться на рытье защитного рва не будем, а к весне видно будет.